Театр современный, его катастрофическое падение связано с тем, что во главе его встал не художник, не творец, а организатор, посредник между автором, актером и публикой. Этот маклер стал тираном, навязавшим свою волю, часто бездарного человека, и публике, и актеру, и автору, подменил собою автора. Мысль бездарного человека. Прочтя Шекспира внимательно, я знаю Шекспира. Между тем это чепуха или заблуждение, ибо миллионы раз читая Шекспира, не станешь Шекспиром и не почувствуешь так, как Шекспир, ибо кроме слов или распорядка действия, там есть нечто такое, что между словами. Ибо не всяко слово в строку пишется. Самонадеянность, чтобы не сказать наглость, этих господ ни с чем не сравнима. Будучи чуждыми всему искусству Европы по духу своему, основной корневой идеи, эти люди борются теперь уже открыто со смыслом и намерением Шекспира. Не надо делать сознательно спорное. Надо стремиться к чистоте истины, а спорное все равно будет. Отчалившая Русь. Хор поет номера «Отчалившая Русь». Там за Млечными холмами и гимн. О том, что Свиридов намеревался оркестровать поэму «Отчалившая Русь», было известно. В библиотеке композитора сохранились изданные ноты поэмы для голоса с фортепиано, в которых его рукой указаны инструменты и намечена оркестровая фактура. Данная запись в тетради — одно из редких свидетельств существовавшего у композитора намерения использовать в поэме хор. Под гимном имеется в виду последняя часть поэмы «О Родина, счастливый и неисходный час». Маяковский — поэт государства, и это роднит его с Державиным. Он поэт праздника, патетического, торжественного состояния, либо гротеска, гиперболизированно-низменного. Подобно тому, как простые слова обретают значение символов, так и простые звуки должны передать символическое. В контакте между композитором и слушателем важную, важнейшую роль играет посредник, исполнитель, или, вернее, исполнители, руководители исполнительских коллективов, художественные руководители музыкальных театров, учреждений, устроители концертов, вообще все те, кто определяет музыкальную политику. Это довольно обширная среда, включающая в себя также представителей критики и даже музыкальной теории, значение которой для судьбы музыкального произведения весьма велико и является по существу решающим. Эта среда несет с собою присущий ей средний вкус. Библия, псалмы, тяжесть вековой мудрости, любви, сострадания. Первые произведения, которые поразили меня, не считая песен, которые мне нравились и которые я охотно пел. Церковная музыка не производила на меня специального, отдельного, сильного впечатления. Сильное впечатление производила вся церковная служба, храм, всегдашняя чистота его, запах воска, тогда свечи были восковые, и ладана, благовоние кадила, которым батюшка помахивал в сторону толпы, всем кланяясь одновременно, а толпа крестилась, картина на стенах, высота храма, лики святых. Пение хора входило составной частью в службу, довершая необычность обстановки, возвышенность и значительность происходящего. В церковь я ходил большую частью с бабушкой, которая была очень религиозна. Длинные службы меня утомляли. Тяжело было стоять на ногах. Я торопил бабушку, упрашивал ее идти домой, но она всегда была непреклонна, и я терпеливо отстаивал всю службу, зная ее характер. Особенно я любил службу чистого четверга, которую бабушка отстаивала целиком. Я же обычно с кухаркой и сестрой, когда она подросла, уходил раньше, неся домой фонарики. А иногда и бабушка возвращалась с нами после того, как пели разбойника. Мы жили поначалу на углу Фроловской и Херсонской улиц, во дворе дома исполкома. Прямо напротив нас находилась церковь святого Николая Угодника. Но наша семья почему-то не ходила в эту церковь. В церкви святого Николая Угодника были изумительные колокола из звонницы. А ходили мы в церковь Фроловскую, Фрола и Лавра, маленькую, уютную церковь, кажется, из-за того, что там был хороший хор. Хорошо помню возвращение из церкви на чистый четверг перед Пасхой, особенно если Пасха была теплая. Улица вся была полна людей, возвращающихся из церкви с фонариками, которые заблаговременно покупались. Помню множество детей с этими фонариками. По возвращении домой бабушка делала при помощи этого фонарика копотью от свечи кресты на всех дверях, на притолоках сверху, чтобы в дом не проникла нечистая сила. В Курске было много церквей. Надо сказать, одна красивей другой. И ни одна не похожа на другую. Церковь Николая Угодника, Фроловская, Знаменский монастырь, Ильинская церковь, Благовещенская, церковь женского монастыря, уже в ту пору разоренная, красивый собор на улице Максима Горького, который до сих пор сохранился прекрасно, Георгиевская церковь, Троицкий собор изумительной красоты, обломки которого сохранились до сих пор, еще другая церковь на Золотаревской улице. Помню также красивую церковь далеко за Барнышевым мостом на Цыганском поле, церковь в Стрелецкой слободе, Михайловская церковь и другая церковь в Казацкой слободе, церковь в Ямской слободе, две церкви — Кладбищенская и другая на Ахтырской улице за Московскими воротами, церковь на кладбище за Херсонскими воротами. Помню, как во дворе монастыря лежал поверженный колокол, сброшенный оттуда, как мы детьми из школы бегали смотреть его. Огромный колокол лежал, он был разбит, отвалившийся от него большой кусок вошел в землю. Металл меня поразил своей белизной. Говорят, в нем было много серебра. На сейме за 8 километров он был слышен. Мы ходили туда купаться. В Фате же было 4 церкви. Соборная, где меня крестили, поп Иван Халанский по прозвищу Халан, Покровская, церковь святого Покрова, рядом с ней, в одной загородке, Тихвинская церковь, которую с превеликим трудом взорвали после войны. Тихвинская, маленькая, зимняя, Покрова зимой не работала, было трудно отапливать. Богоявленская церковь на кладбище, где похоронены отец и родные, деды. Помню, летом 28-го года я все лето жил у бабушки Кати в Чеплыгино, а последний месяц август жил в Фатеже, в доме у отца Константина, священника Покровской церкви. С младшим сыном его, Витькой, я играл, мы были приятели, на реке пропадали, ловили пескарей. У отца Константина было еще 2 детей, Серафим, старший сын, и дочь Алевтина, в то время уже молодая девушка. Помню хорошо, как вечерами мы из Чеплыгина шли в город, мимо бойни, мимо дома Иваницких, где мы жили во время гражданской войны, а через улицу от нас, на значительном, впрочем, расстоянии, рядом с Иваницкими, дом Петровских, а дальше дом, в который попала... Недавно слушал две сонаты Шостаковича. Вайнберг говорил мне с год назад. Сонату для виолончели, написанную им в молодые годы, знаю давно, и, оказалось, помню ее всю прекрасно. Сонату для скрипки, написанную в 12-тоновой манере, я играл сравнительно недавно сам. Был ее первым исполнителем вместе с сыном Ойстраха. Но убей меня, Бог, если помню оттуда хоть ноту. Его подлинные слова. Любопытное замечание, ведь у Вайнберга память — одна из самых диковинных.